И этот неизвестно почему не состоявшийся брак... Да, это так. Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь заранее. И если это так... Если это так, — воскликнул Альбер, — он заплатит мне за все, что я выстрадал. Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек. Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной. Альбер, я не осуждаю, я только сдерживаю вас. Будьте осторожны. Не бойтесь. Впрочем, вы будете меня сопровождать, Башан. О таких вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, Данглар умрет. Или умру я. Черт возьми, Башан, я устрою пышные похороны своей чести. Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем. Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот фаэтон и слугу Андреа Кавальканти. «Вот это удачно», — угрюмо произнес Альбер. «Если Данглар откажется принять вызов, я убью его зятя». «Князь Кавальканти, как же ему не драться?» Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что он не принимает. Но было уже поздно. Альбер шел следом за лакеем. Он услышал ответ, распахнул дверь и вместе с Башаном вошел в кабинет банкира. «Позвольте, сударь!» — воскликнул тот. «Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен принимать или не принимать кого мне угодно? Мне кажется, вы забываетесь». «Нет, сударь», — холодно отвечал Альбер. «Бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом. Этот выход вам, разумеется, открыт». «Что вам от меня угодно, сударь?» «Мне угодно», — сказал Альбер, подходя к нему и делая вид, что не замечает Кавальканти, стоявшего у камина, «предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит в течение 10 минут. Большего я у вас не прошу. И из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте». Данглар побледнел. Кавальканти сделал движение. Альбер обернулся к нему. «Пожалуйста», — сказал он, — «если желаете, граф, приходите тоже. Вы имеете на это полное право, вы почти уже член семьи, а я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться». Кавальканти изумленно взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся с места и встал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале. «Послушайте, сударь», — сказал он Альберу, — «если вы ищете ссоры с графом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору». «Вы ошибаетесь, сударь», — сказал Альбер с мрачной улыбкой. «Мне не до свадеб. И я обратился к господину Кавальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор. А, впрочем, вы совершенно правы, я готов сегодня поссориться со всяким, но будьте спокойны, господин Данглар, первенство остается за вами». «Сударь», — отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, — «предупреждаю вас, что когда я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его и не только не считаю себя виновным, но, напротив того, нахожу, что оказываю обществу услугу. Так что, если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то, предупреждаю вас, я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен?» «Да, негодяй!» — воскликнул Альбер. «Это твоя вина!» Данглар отступил на шаг. «Моя вина? Моя?» — сказал он. «Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве я разъезжал по всем этим странам? Разве это я посоветовал вашему отцу продать Янинские замки, выдать молчать?» — сказал Альбер сквозь зубы. «Нет, не вы лично вызвали этот скандал, но именно вы коварно подстроили это несчастье». «Я?» «Да, вы! Откуда пошла огласка?» Но мне кажется, в газете это было сказано. Из Янины? Откуда же еще? А кто писал в Янину? В Янину? Да. Кто писал и запрашивал сведения о моем отце? Мне кажется, что никому не запрещено писать в Янину. Во всяком случае, писало только одно лицо. Только одно? Да, и этим лицом были вы. Разумеется, я писал. Мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека. Это не только право, но обязанность. «Вы писали, сударь», — сказал Альбер, отлично зная, какой получите ответ. «Клянусь вам», — воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше. «Мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али-Пашу?» «Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?» «Разумеется». «Вам посоветовали?» «Да». «Кто? Говорите, сознайтесь!» «Извольте. Я говорил о прошлом вашего отца. Я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил — в Греции. Тогда оно мне сказало — напишите в Янину». «А кто вам дал этот совет?» «Граф Монте-Кристо, ваш друг». «Граф Монте-Кристо посоветовал вам написать в Янину?» «Да, и я написал. Хотите посмотреть мою переписку? Я вам ее покажу». Альбер и Башан переглянулись. «Сударь», — сказал Башан, до сих пор молчавший, — «вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже, и он не может оправдаться». «Я никого не обвиняю, сударь», — ответил Данглар. «Я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии графа Монте-Кристо все, что я сказал». «И граф знает, какой вы получили ответ?» «Я ему показал ответ». «Знал ли он, что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего?» «Да, я ему давно об этом сказал. Словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. Когда на следующий день после получения этого ответа ваш отец по совету графа Монте-Кристо приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему, отказал наотрез, это правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле, к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия господина де Морсера? Это ведь не влияет ни на повышение, ни на понижение курса». Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было. Данглар защищался как низкий, но уверенный в себе человек, говорящий, если и не всю правду, то во всяком случае долю правды, не по велению совести, конечно, но из страха. Притом, что нужно было Альберу? Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, человек, который принял бы вызов. А было совершенно очевидно, что Данглар вызова не примет. И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али-Паши. А зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде. Как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать. Причем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет о его отце. Кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени своего отца? Наконец он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал.